Глава вторая. А зверь требовал крови. Требовал вгрызться в истинную, чтобы ничто не мешало безумцу контролировать каждый шаг и каждую мысль человеческой сущности хищника. Однако Радмир ждал. Пусть все силы уходили на эти мгновения. Ожидания. Бажена привстала на цыпочки, чтобы дотянуться зубами до места, куда принято было ставить метку принадлежности. Мелькнула мысль, что бред это все, не выйдет ничего. Но зубы уже сомкнулись на смуглой коже, а языка коснулся дивный и терпкий вкус. Женя ощутила, как по телу мужчины пошла крупная дрожь. Оглушительное рычание сотрясло помещение, и никакие звуки больше не воспринимались. Дрожащие, тонкие пальцы сгребли ткань футболки в кулачки. Рот наполнялся привкусом металла и чем-то сладким и одновременно пряным, точно горький шоколад с соленой карамелью. Женя попыталась отстраниться, а язык непроизвольно коснулся обжигающей контрастом вкусов кожи. А мужские ладони настойчиво сорвали брюки с девичьих ног, рывком превратив одежду в клочки ткани. Бажена спиной ощутила шершавую стену. Было больно. Наверное, даже через свитер грубая штукатурка оставила глубокие следы на нежной коже. А Радмир нетерпеливо зарычал и тут же подхватил девушку под ягодицы. Приподнял девчонку, уравнивая ее в росте с ним. И теперь ничего не мешало утонуть в пьянящем плену нежного рта. Вальнов потерялся в пространстве и времени. Все прочие звуки шли фоном. А после и вовсе наступила оглушительная тишина, которая прерывалась только рваным дыханием девчонки. И его, Радмира, собственным хрипом. Его так повело, напрочь выбило из головы все, без исключения. И ноги почти не держали. Его телом управляли только инстинкты. Даже зверь, запертый в подсознании, не рычал и не требовал свободы. Будто и он признал в Жене истинную. Изящное, невероятно красивое тело девушки подстроилось под него идеально. Он жадно врывался своим языком в нежный рот, заглушая любые протесты и звуки, кроме стонов. Никогда в нем не было такого сексуального голода. У Вольного было много партнерш. Много хищниц, но ни одну из них Радмир не хотел настолько сильно. А она вдруг вонзила свои короткие ноготки в его шею и затылок. Он зарычал. Похоть всколыхнулась и пошла волной по позвонкам и дальше, ударив ниже пояса. Одним коротким движением Радмир расстегнул джинсы. Бажена попыталась отстраниться, хищник знал причину, испугалась его. Наверное, он и сам бы испугался на ее месте, увидев такое хозяйство, в полной боевой готовности. «Ты ведь осторожно!» – сипла с дрожью в голосе прошептала Женя и приподняла веки. Радмир выматерился сквозь зубы. «Да как, мать твою, ему быть осторожным, если его сносит только от одного ее запаха?» Вольнов рывком притянул Женю к себе за бедра. Крупные ладони вжимались в упругие ягодицы, обнаженная кожа прожигала до костей. А зверь теперь уже нетерпеливо рычал, требуя овладеть девчонкой. Не убить, не растерзать, а присвоить. И это желание немного отрезвило Вольнова. Ведь прежде он не слышал о таком. Обычно звериная сущность хищника требует крови и устранения помехи на пути к полному контролю человеческой половины. А здесь... Он застыл у самого входа в горячую влажную плоть, смотря в глаза Бажены. Вглядывался, не сумев вспомнить ни единого подходящего сейчас слова. Это ведь чудо, когда две половинки сходятся. И Радмир это твердо знал. Вольнов подался вперед, медленно и осторожно, как обещал. Нюх напрочь отказал. Он уже и не понимал, был ли у Жени кто до него. Плевать. Он теперь ее муж. Единственный мужик, который окажется настолько близко к ней. К этой невероятной красоте. Бажена приглушенно вскрикнула, а он дернулся вперед, натягивая ее тело на себя, рывком и до самого основания. Тонкий аромат крови и желания завился в ноздри. Девчонка крепче обхватила его за плечи, всхлипнула. «Потерпи, малыш, сейчас пройдет!» — хрипел он, а не мог остановиться. Оказался внутри дикого кайфа, в самом эпицентре тайфуна, и не пытался выплыть на берег. Каждое движение разрывало его наслаждением. На голову сыпалась штукатурка или еще какая-то хрень, А он не мог ни о чем думать, только о ней, о своей истинной, о своей малышке, такой хрупкой и нежной, ароматной и жадной. Жадной до его запаха, его прикосновений, его диких толчков внутри ее тела. Он понял это, когда она снова сомкнула зубы на его плече. Его вновь прошибло током. Долбанное электричество ударило под дых и в грудину. И будто солнцем плеснуло под ребра. Невероятно тепло и хорошо стало вдруг. Девочка цеплялась за его плечи, словно боялась упасть. А он держал крепко. Да и как отпустить, когда в руках настоящее чудо? Рычание становилось раскатистей, а движения – резкими. Женя откинула голову назад, открывая ему доступ к тонкой изящной шее. Взглянула на него из-под опущенных ресниц, а в глазах – отражение его желания и страсти. «Мать твою!» – прохрипел Радмир, понимая, что он ни черта не сбавляет темп. Чует, что, несмотря на наслаждение, его девочке больно, да и крови нереально много. Стальной привкус смешивался с ее ароматом. Но вместо слез на бархатистых щеках он увидел ямочки, а взгляд завис на нежных губах с размазанной по ним кровью. «Мать твою!» — повторил Вольнов, заводясь еще больше, и принялся жадно слизывать алые капли с ее розовых губ. И неудобно ведь, он только что вспомнил, что они в камере, и поблизости ни единой нормальной койки. А нужно брата спасать. Младшего накрыло зовом Зареты. Радмир сам видел. Да и Тихомиру сейчас там совсем не в кайф. Радмир шумно выдохнул, сглотнул, прикидывая, лихорадочно соображая. А зверь затих, негромко рыкнул, одобряя Женю. «Не останавливайся!» Сипло выдохнула девчонка и вдруг коснулась тонкой ладони его щеки. Нежный жест, правильный, но от него член будто взорвался адским возбуждением. Радмир не удержал утробного рычания. Рывком стянул девчонку с себя, развернул, прижал к груди обнаженной спиной. И тут же вонзил клыки в тонкое плечико, там, где сияла заживающим шрамом его метка. Мужчина ощутил, как Женя задрожала, прижалась к нему хрупким телом, а рукой в поисках опоры ухватилась за решетку, вернее, за куски прутьев, оставшиеся после его, Радмира, эпичного появления в камере. Тонкие изгибы точеной фигурки он изучит потом, позже. У них с Женей все впереди. Они теперь связаны до гробовой доски. А хищники живут охренеть как долго. Вольнов вновь зарычал, когда округлая попка качнулась к нему навстречу его желанию. Наверное, Женя и сама не соображала толком. Была одурманена меткой. Но это даже к лучшему. Радмир, рыча, вонзался в податливую плоть. Женя закричала, выгибаясь в спине. И только сейчас хищник увидел глубокие рубцы на идеальной спине. «Какого?» – выдохнул Вольнов, но Женька приняла его глубже. И он утонул в водовороте. «Какая же она идеальная, невероятная, такая красивая, словно создана специально для него, и вся его!» Крепкие руки обхватили тонкую талию, шершавые пальцы легли на полноватую грудь, а лицом Радмир уткнулся в девичий затылок. Лихорадочно целовал, куда мог дотянуться, прихватывал кожу клыками, и вонзался в гибкое тело еще и еще, пока весь мир не взорвался огненными всполохами. Женя рухнула бы, если бы Радмир ее не держал. Нет, зря, конечно, она не занималась сексом раньше. Зря. Если бы знала, что это будет настолько хорошо. А следом расплавленный близостью мозг подсказал. С другими так не было бы. Только с ним. Только с Радмиром Вольновым. Потому что он ее истинный. Руки и ноги отказывались двигаться. Между бедер хлюпало и соднило, и Женя не знала, как долго у нее там все будет заживать. Да и заживет ли, учитывая размеры ее новоиспеченного мужа. Нервный смешок Женя подавила с трудом. Радмир развернул ее лицом к себе, голую, перепачканную следами страсти и кровью. И только сейчас она сообразила, что кругом камеры. Пусть все люди избежали, повинуясь приказу самого Вольнова. А кто же им запретит смотреть домашнее видео с ней, Женей Грозновой, в главной роли? Боже, какой стыд! А Радмир силой вжал ее голову в свое плечо. Оплел руками так, что, кажется, не собирался выпускать. Она и дышала с трудом из-за этих оков. «Жень, Женя, маленькая, мне надо бежать, понимаешь?» заговорил он вдруг совсем другим тоном. Ласково, нежно, скрипотцой. Женька подумала, вот если бы он еще вчера, в первую встречу, так с ней заговорил, в темном подъезде, она бы и мысли не допустила о побеге. И стало тепло на душе. Появилось ощущение правильности, ощущение радости от того, что они – пара. Выходит, он теперь только с ней и сможет. Только с ней. И почему-то это было важным для нее сейчас. Было важным, чтобы он был верен ей, чтобы никакой ошибки для нее, чтобы не повторить судьбу матери. «Понимаю», – кивнула она, а глаза было трудно открыть, стоять было трудно. Радмир отстранился, одной рукой стянул с себя футболку. Бажена нервно рассмеялась, негромко, но выдавая свое чувство. Да, неизодранная в клочья одежду ей не помешает. Ее шмотки, стараниями Радмира, пришли в негодность. Вольнов торопливо натянул футболку на девушку, вновь прижал к себе. Странно, но Женька начала воспринимать все, как в тумане. Будто саму себя видела со стороны и руками цеплялась за мужчину, как за якорь. Тебя отвезут домой. Я приду сразу, как только смогу. От охраны никуда, поняла? Раздавал Радмир указания. Теперь уже более твердым голосом, чтобы она и возразить не подумала. А она и не подумала. Она вообще теперь ни о чем не могла думать, кроме как о том, что скажет клан, когда узнает, кто именно стал ее мужем. И эта мысль дико пугала. Уже в холле участка Радмир перехватил человека в форме. Что именно говорил ее муж полицейскому, Бажена не слышала, все еще витая в мире собственных эмоций и мыслей, но отметила, как сильно побледнел мужчина и как судорожно кивал. «Все удалим, Радмир Святозарович, видео почистим, все сделаем», – отчитывался мужчина. И когда Женя сидела в машине своей новой охраны, а Радмир застыл, так и не закрыв дверь, глядя в ее глаза, Грознова поняла, что отныне у нее другая жизнь. «Ты и я», – сипло прошептала Женя. «После поговорим», – хмуро произнес Радмир, а потом вдруг едва заметно улыбнулся, коснулся кончиками пальцев ее щеки. «Глаза у тебя, как у лисицы, красивые». Больше Волнов ничего не сказал, захлопнул дверь, приказал охранникам уезжать. Женя, повернув голову, смотрела, как ее муж идет к внушительному внедорожному монстру, как движется опасной и немного пружинистой походкой, точно готовился к бою. Сердце тревожно сжалось. За него, Радмира, за себя, за подругу, которая пропала и теперь оказалась в неприятностях. Прежде чем сесть за руль, Радмир обернулся. Женя даже на расстояние перехватила его взгляд. Он обжигал. А от метки по всему телу пошло приятное тепло. Да, отныне все уже не иначе. Однако, глядя на своего красивого и опасного мужа-хищника, Бажена теперь уже и не Грознова, а Вольнова, не представляла, насколько изменится ее жизнь. Радмир уехал, оставив после себя пустоту. Женю привезли в квартиру, и девушка решила, что вот здесь, наконец, сможет подумать, прокрутить в голове все минувшие события, как-то разложить по полочкам все, включая и свой новый статус. Однако все оказалось не так просто. Охрана сообщила, что Радмир оставил четкие указания доставить Женю вместе с вещами в его, Вольнова, квартиру. «Еще чего не хватало!» – полголоса накручивала себя девушка. «Не собираюсь я торчать там, куда он таскал своих баб». Но драться с охраной Женя не собиралась. В конце концов, она ведь педагог, образованный и умеющий держать себя в руках. А после, когда Жене удалось отвоевать немного личного пространства и оставить охрану на лестничной площадке за дверью, раздался телефонный звонок.